Глава вторая. Баранье жаркое. Бильбо живо вскочил, надел халат и вошел в столовую. Ни души. Он застал там лишь следы обильного и поспешного завтрака. В комнате все было перевернуто вверх дном, в кухне громоздились груды грязной посуды, перепачканы были чуть не все кастрюли и горшки. Бильбо с грустью убедился в том, что вечерняя пирушка не просто дурной сон. Но зато он с облегчением увидел, что гости отправились в путь без него, не удосужившись его разбудить. «Даже спасибо не сказали», — подумал он. В то же время Бильбо был немного разочарован и сам удивился своему разочарованию. «Не будь дураком, Бильбо Бэггинс», — уговаривал он себя. «В твои ли годы мечтать о драконах и всякой сказочной чепухе?» И он надел фартук, разжег плиту, вскипятил воду и быстро перемыл всю посуду. Потом уютненько позавтракал на кухне и только тогда приступил к уборке столовой. Солнце уже сияло вовсю, входная дверь стояла распахнутой, в дом залетал теплый весенний ветерок. Бильбо начал громко насвистывать и совсем позабыл про вечер накануне. Только-только он собирался сесть и уютненько позавтракать во второй раз у раскрытого окна в столовой, как вдруг появился Гэндальф. «Голубчик», — сказал он, — «да когда же ты пожалуешь? А еще говорил рано вставать. Скажите на милость, сидит, завтракает, или как там у тебя это называется? А между тем половина одиннадцатого. Они не могли ждать и оставили тебе послание». «Какое послание?» — спросил бедный мистер Бэггинс в неописуемом волнении. «Вот те раз!» — воскликнул Гэндальф. «Я тебя не узнаю! Ты даже не вытер пыль на каминной полке!» «При чем тут каминная полка? Хватит с меня мытья посуды на 14 персон!» «Если бы ты вытер каминную полку, ты бы нашел под часами вот это!» И Гэндальф протянул Бильбо записку, написанную, естественно, на собственной Бильбо пищей бумаге. Вот что Бильбо прочел. «Торин и Ка шлют взломщику Бильбо свой привет. За гостеприимство, сердечная благодарность, предложение профессиональной помощи принимается с признательностью, условия – оплата при вручении искомого размером до, но не превышая 14 части общего дохода, будет таковой случиться. Возмещение путевых издержек в любом случае гарантировано. Похоронные издержки ложатся на Ко или на ее представителей, если меры не приняты покойным заранее. Не считая возможным нарушать ваш драгоценный отдых, мы отправляемся вперед, дабы сделать необходимые приготовления. Будем ожидать вашу почтенную особу в харчевне «Зеленый дракон» Байуотер ровно в 11 утра. Надеясь на вашу пунктуальность, имеем честь пребывать глубоко преданные Торин и Ко». «Остается ровно 10 минут. Тебе придется бежать», — заметил Гэндальф. «Но...» — начал Бильбо. «Никаких «но!»» — отрезал волшебник. «Но ведь...» — сделал еще одну попытку Бильбо. «Никаких «но» ведь! Бегом!» Бильбо потом никак не мог вспомнить, каким образом очутился на улице. Без шапки, без трости, без денег, без всех тех вещей, которые привык брать с собой, выходя из дому. Оставив второй завтрак недоеденным и посуду после себя невымытой, он сунул Гэндальфу ключи от дома и побежал со всех своих мохнатых ног по улочке мимо большой мельницы, через мост и еще с милю по ту сторону реки. Ну и запыхался же он. И упарился же, когда ровно в 11 с боем часов достиг Байуотера. И на тебе! Оказалось, что носовой платок он тоже забыл дома. «Браво!» — сказал Балин, ждавший его в дверях харчевни. Тут из-за поворота дороги, которая вела в деревню, показались остальные. Они ехали верхом на пони, и каждый пони был навьючен всевозможной поклажей — тюками, мешками и прочими пожитками. Самый маленький пони, очевидно, предназначался Бильбо. «Теперь залезайте оба и в путь», — скомандовал Торин. «Прошу прощения», — запротестовал Бильбо. «Я не успел надеть шляпу, забыл носовой платок и не захватил денег. А вашу записку я получил только в 10:45, чтобы быть точным». «А вы не будьте таким точным», — посоветовал Двалин. «И не волнуйтесь. Придется вам до конца путешествия обходиться без носовых платков и еще много без чего. А вместо шляпы у меня в багаже есть лишний капюшон и плащ». Вот так в одно прекрасное утро, в самом конце апреля, они тронулись потихоньку в путь. Бильбо был облачен в темно-зеленый плащ и чуть-чуть полинялый темно-зеленый капюшон, который ему одолжил Двалин. Одежда была ему велика, выглядел он довольно нелепо. Боюсь и вообразить, что подумал бы при виде Бильбо его отец, Банго. Бильбо утешался единственно тем, что его нельзя принять за гнома, так как у него нет бороды. Не успели они отъехать от харчевни, как их догнал Гэндальф, совершенно великолепный, на великолепном белом коне. Он привез Бильбо уйму носовых платков, любимую трубку и табаку. Вся компания весело поехала дальше. По дороге путешественники целый день рассказывали разные истории и пели песни, замолкая лишь на то время, пока останавливались перекусить. И хотя это случалось далеко не так часто, как хотелось Бильбо, он все-таки понемногу стал входить во вкус такой жизни и подумывал, что приключения — это не так уж и плохо. Сперва они проезжали владения хоббитов — просторный, добропорядочный край с отличными дорогами, населенный почтенным народом. Время от времени им встречался какой-нибудь гном или фермер, спешивший по своим делам. Потом пошла местность, где жители говорили на незнакомом языке и пели песни, каких Бильбо раньше не слыхивал. Наконец, они углубились в пустынную страну, где уже не попадалось ни жителей, ни трактиров, а дороги становились все хуже да хуже. Впереди замаячили сумрачные горы, одна другой выше, казавшиеся черными из-за густых лесов. На некоторых виднелись древние замки такого зловещего вида, как будто их построили нехорошие люди. Все кругом сделалось мрачным, погода вдруг испортилась, стало холодно и сыро. Ночевать им приходилось где попало. «Подумать только! Июнь на носу!» — ворчал Бильбо. Его пони хлюпал по грязнейшей проселочной дороге в хвосте процессии. Близился вечер, время чая прошло, весь день не переставая лил дождь, с капюшона текло в глаза, плащ промок насквозь, пони устал и спотыкался о камни. Путешественники были не в духе и молчали. «Наверняка дождь промочил тюки с сухой одеждой, и вода попала в мешки с едой», — с грустью думал Бильбо. «Как бы мне хотелось очутиться сейчас у себя дома, в моей славной норке, у очага, и чтобы чайник начинал петь». Еще не раз потом ему пришлось мечтать об этом. А гномы все трусили вперед да вперед, не оборачиваясь, словно совсем забыв про хоббита. За серыми тучами должно быть село солнце, и когда они спустились в глубокую долину, по дну которой бежал поток, сделалось совсем темно. Поднялся ветер, ивы по берегам закачались и зашелестели. К счастью, старинный каменный мост был цел, и им не пришлось переправляться вброд, а то река вздулась от дождей и с шумом бежала с горы холмов. Когда они, наконец, очутились на другом берегу, совсем стемнело. Ветер разогнал тучи, проглянула луна. Они спешились, и Торин пробормотал что-то насчет ужина и где бы отыскать сухое местечко на ночь. И тут только заметили, что Гэндальфа нет. Он ехал с ними всю дорогу, так и не объясняя, участвует он в их походе или просто провожает до поры до времени. Он ел больше всех, болтал больше всех и хохотал громче всех. А теперь он просто-напросто исчез, и все тут. «Как раз, когда так пригодился бы волшебник!» — простонали Дори и Нори. Они разделяли взгляд хоббита на то, что есть надо регулярно, часто и как можно больше. В конце концов решили заночевать где есть, и только передвинулись под деревья, так как там земля была суше. Но зато ветер стряхивал воду с листвы, и звук падающих капель, кап-кап, наводил уныние. К тому же что-то приключилось с костром, огонь словно заколдовали. Гномы обычно умеют разложить костер буквально где угодно и из чего угодно, независимо от того, есть ветер или нет. Но в этот вечер у них ничего не клеилось, даже у Ойна и Глойна, уж на что они были мастера по части костров. Потом вдруг не весь чего испугался один из пони и ускакал. Его не успели перехватить, и он забежал в реку. Пытаясь вытащить его из воды, Фили и Кили чуть не утонули, а поклажу унесло течением. Там, как назло, была большая часть провизии, поэтому их ожидал скудный ужин и еще более скудный завтрак. Так они сидели, хмурые, промокшие, и ворчали. А Ойн и Глойн продолжали возиться с костром и переругиваться. Бильбо с грустью размышлял о том, что приключение — это не увеселительная прогулка в сияющий майский день. И вдруг Балин, который выполнял роль дозорного, закричал: «Глядите! Огонь!» Немного поодаль темнел холм, местами довольно густо поросший деревьями. В гуще деревьев и впрямь сверкал огонь. Красноватый, уютный, словно свет костра или факелов. Они поглядели и принялись спорить. Одни стояли за то, чтобы пойти и просто посмотреть, что там такое, хуже не будет. Другие убеждали: местность нам незнакома и горы чересчур близко. Чем меньше проявлять любопытство в пути, тем меньше вероятности попасть в беду. Кто-то сказал: «Но нас как-никак 14!» А еще один проговорил: «Куда запропастился Гэндальф?» И этот вопрос принялись повторять все наперебой. Тут дождь полил пуще прежнего, а Ойн и Глойн подрались. Это решило дело. «В конце концов, с нами взломщик», — сказали они и направились в сторону огонька со всеми возможными предосторожностями, ведя своих пони под узцы. Они добрались до холма и ступили в лес, потом начали подниматься вверх, но нигде не было видно тропы, которая бы вела к дому или ферме. Как они ни старались, все равно шороха, треска и скрипа, равно как воркотни и чертыханья, пока они продирались в полной темноте сквозь чащу, было хоть отбавляй. Внезапно красный свет ярко блеснул между стволами совсем близко. «Теперь очередь за взломщиком», — сказали они, подразумевая Бильбо. «Ступайте и проверьте, что это за свет и зачем он, и все ли тихо и безопасно», — приказал Торин хоббиту. «Поторапливайтесь, и если все в порядке, побыстрее возвращайтесь. Если не в порядке, тоже попробуйте вернуться. Не сможете вернуться — дважды крикните сычом и один раз ухните филином, и мы постараемся что-нибудь предпринять». И Бильбо пришлось идти, так и не успев объяснить, что он и одного раза не сумеет ухнуть филином или крикнуть сычом. Зато хоббиты умеют совершенно бесшумно ступать в лесу. Они очень гордятся своим умением, и Бильбо не раз презрительно фыркал, слушая тарарам, который, по его мнению, устроили гномы, пробираясь по лесу. «Я-то лично думаю, что мы с вами не заметили бы ровнёхонько ничего, даже если бы кавалькада прогорцевала в двух шагах от нас. Что же касается Бильбо, то когда он крался к огоньку, наверное, даже осторожный хорек ничего бы не услышал. Бильбо благополучно, никого не вспугнув, добрался до огня, и вот что он увидел. Трое громадных великанов сидели у огромного костра, сложенного из буковых бревен. Они поджаривали куски барана на длинных деревянных вертелах и слизывали с пальцев жир. В воздухе разносился дивный аппетитный аромат. Рядом стоял бочонок с чем-то вкусным, и великаны то и дело окунали туда кружки. Это были тролли. Тут не могло быть никаких сомнений. Даже Бильбо, несмотря на свою затворническую жизнь, сразу догадался, кто они, по их грубым неотесанным физиономиям, их великанским размерам, массивным каменным ногам, а главное — по их разговору, который был совсем, совсем не похож на великосветский. «Вчера баранина, сегодня баранина. Видно, и завтра, чтоб не лопнуть, придется жрать эту чертову баранину!» — проговорил один тролль. «Хоть бы какой завалящий кусок человечины!» — отозвался второй. «Из какой радости этот Вильям, тупая башка, приволок нас в здешние места! Выпивка тоже кончается!» — добавил он, толкая Вильяма под локоть, как раз когда тот делал глоток из кружки. Вильям поперхнулся. «Заткнись!» — заорал он, как только отдышался. «Ты что думаешь, людишки нарочно нам будут с Бертом подвертываться? Нате, лопайте! С той поры, как мы спустились с гор, вы с Бертом полторы деревни умяли, не меньше? Где их еще взять? Нынче такие времена пришли, что скажите спасибо, Билл, из-за такого жирненького горного барана, как этот!» Он оторвал зубами большой кусок от бараньей ноги, которую жарил, и утер губы рукавом. «Да, боюсь, что тролли всегда ведут себя так некультурно, даже те, у которых по одной голове». Услыхав все это, Бильбо понял, что следует немедленно действовать. Либо надо тихонько вернуться назад и предупредить своих, что в нескольких шагах сидят три здоровенных тролля в прескверном настроении и явно не откажутся отведать жареных гномов или, для разнообразия, жареных пони. Либо он должен показать класс кражи со взломом. Настоящий взломщик первой категории в подобных обстоятельствах очистил бы карманы троллей. Дело почти всегда того стоит. Стянул бы барана прямо с вертела, похитил бы пиво и был таков. А тролли при этом его бы и не заметили. Взломщики более практичные, лишенные профессионального тщеславия, пырнули бы предварительно тролли кинжалом, после чего весело скоротали бы ночку за сытным ужином. Бильбо все это знал. Он немало прочитал о том, чего сам в своей жизни не видел и не делал. Он испытывал сильнейшее возбуждение, но и отвращение тоже. Ему хотелось быть в сотни миль отсюда, и в то же время он как-то не мог просто взять и вернуться к Торину и Ко с пустыми руками. Поэтому он стоял скрытым мраком и размышлял. Из всех известных ему многообразных деяний взломщиков обчистить карманы троллей казалось ему наименее трудным. Наконец он решился и заполз за дерево как раз позади Вильяма. Берт и Том отошли к бочонку, Вильям снова опрокинул кружку. Набравшись духу, Бильбо сунул свою маленькую ручку к Вильяму в обширный карман. Кошелек был там и показался Бильбо большим, как мешок. «Ха!» — подумал он, входя во вкус своего нового ремесла и аккуратно вытягивая кошелек. «Лиха беда, начало!» Да, это было только начало. Кошельки у троллей всегда со зловредным секретом, и этот кошелек не был исключением. «Эй, ты кто такой?» — пропищал кошелек, очутившись снаружи. И Вильям схватил Бильбо за шиворот прежде, чем тот успел отскочить за дерево. «Чтоб мне лопнуть, Берт! Погляди, кого я сцапал!» — сказал Вильям. «Что это за штука?» — спросили Берт и Том, подходя к нему. «Почем я знаю? Ты что за штука?» «Я Бильбо Бэггинс, хоббит!» — ответил бедняга Бильбо, трясясь всем телом и пытаясь сообразить, как ему прокричать по-совиному, пока его не придушили. «Взхоббит?» — повторили тролли, насторожившись. Тролли соображают туго и поэтому с подозрением относятся ко всему незнакомому. «А чего, собственно, взхоббиту понадобилось в моем кармане?» — заметил Вильям. «А приготовить обед из него можно?» — поинтересовался Том. «Попробуй, узнаешь», — ответил Берт, берясь за вертел. «Шкуру ободрать, так поди, мясо-то на один укус останется», — проговорил Вильям, который только что плотно поужинал. «Может, поискать. Тут еще такие найдутся, а? Пирог бы состряпали», — сказал Берт. «Эй ты, много вас тут шныряет по лесу? Кролик-то несчастный», — добавил он, поглядев на мохнатые ножки хоббита. Он схватил Бильбо за ноги и сильно встряхнул его. «Много!» — пискнул Бильбо, и только тогда спохватился, что нельзя выдавать друзей. «Нет-нет, никого!» — быстро прибавил он. «Это как понять?» — спросил Берт, держа Бильбо в воздухе. «Но на этот раз за волосы». «Так и понять!» — ответил Бильбо, переведя дух. «Пожалуйста, любезные господа, не готовьте из меня ничего. Я сам хорошо готовлю. Я лучше готовлю, чем готовлюсь. Вы понимаете, что я хочу сказать? Я вам сготовлю превосходный завтрак, если вы меня не приготовите на ужин». «Заморыш несчастный!» — сказал Вильям. Он и так уже за ужином наелся и напился пивом. «Заморыш несчастный! Берт, отпусти ты его!» «Не отпущу, пока он не объяснит, что значит много и никого!» — возразил Берт. «Не желаю, чтобы мне глотку во сне перерезали! Вот подпалю ему пятки над костром, живо заговорит!» «А я этого не допущу!» — сказал Вильям. «Я его поймал!» «Вильям, говорил я тебе, что ты жирный дурак!» — заорал Берт. «И еще повторю, а ты хам!» «Я тебе этого не спущу, Билл Хаггинс!» — завопил Берт и двинул Вильяму кулаком в глаз. Тут началась зверская потасовка. Берт выронил Бильбо, и у того хватило ума отползти в сторону, чтобы его не растоптали. А тролли принялись отчаянно драться, громко обзывая друг друга всякими, надо сказать, весьма подходящими именами. Немного погодя, они повалились на землю и, сцепившись, легаясь и пинаясь, покатились прямо в костер, а Том колотил их обоих веткой, чтобы образумить, отчего они, естественно, еще больше разъярились. Тут бы хоббиту самое время улизнуть. Но его бедные мохнатые ножки сильно помял Берт своей лапищей. Силы покинули Бильбо, голова кружилась, он лежал за кругом света, падавшего от костра, и отдувался. В самом разгаре драки вдруг появился Балин. Гномы издалека услыхали шум, и, напрасно прождав Бильбо или уханье совы, по одному поползли на свет костра. Едва Том увидел в круге костра Балина, он испустил страшный вой. Тролли просто терпеть не могут гномов, во всяком случае в сыром виде. Берт и Билл мигом перестали драться и зашипели: «Том, мешок, скорей!» И прежде чем Балин, соображавший, где тут в этой кутерьме найти Бильбо, понял, что происходит, на голову ему набросили мешок, и он уже лежал на земле. «Сейчас еще полезут», — сказал Том. «Или я здорово ошибаюсь. Это тот самое и есть. Много и никого. Вз хоббитов никого, а гномов много. Я так умекаю». «А ведь, похоже, ты прав», — подтвердил Берт. «Давайте-ка отойдем от света». Так они и сделали. Держа наготове мешки, в которых таскали баранов и другую добычу, они притаились в темноте. Стоило появиться очередному гному и застыть в удивлении при виде костра, пустых кружек, обглоданных костей, как хлоп! Вонючий противный мешок опускался ему на голову, и гном валился на землю. Очень скоро Двалин лежал рядышком с Балином, Фили и Кили тоже лежали вместе, Дори, Нори и Ори были брошены один на другого, а Ойн, Глойн, Бифур, Бофур и Бомбур самым неудобным образом свалены в кучу у костра. «Будут знать», — сказал Том. Бифур и Бомбур доставили им массу неприятностей, сопротивляясь как бешеные. Все гномы в минуту смертельной опасности сопротивляются как бешеные. Последним показался Торин. И его-то уж не захватили врасплох. Он уже ожидал худшего, и ему не надо было видеть ноги своих соратников, торчащие из мешков, чтобы понять, что дела идут не слишком блестяще. Он остановился поодаль, в полумраке, и проговорил: «Что тут творится? Кто расправился с моими людьми?» «Это тролли!» — подал из-за дерева голос Бильбо. «Они прячутся с мешками в кустах!» «Ах так!» — сказал Торин и бросился к костру так быстро, что тролли не успели накинуть на него мешок. Он выхватил из костра большую горящую ветку и ткнул ею Берту в глаз. На некоторое время Берт выбыл из строя. Бильбо тоже не зевал, обхватил Тома за ногу, с большим, надо сказать, трудом, так как нога была толщиной с молодое дерево. Но тут же кубарем отлетел и упал прямо в куст, потому что Том, размахнувшись, подбросил ногой в лицо Торину ворох углей. За это Том получил поленом в зубы и потерял передний зуб. Ну и завыл же он! Но в эту самую минуту Вильям подкрался сзади и набросил на Торина мешок. На этом бой закончился. В плачевном положении очутилась вся компания. Гномы лежали, аккуратно увязанные в мешки, в двух шагах сидели трое обозленных троллей, причем двое в ожогах и синяках, и спорили, зажарить гномов на медленном огне целиком или накрошить и сварить. Или просто сесть на каждого и раздавить в лепешку. Бильбо лежал на кусте, одежда на нем была изорвана, весь в ссадинах. Он не смел шелохнуться, боясь, что его услышат. И тут-то появился, наконец, Гэндальф. Но никто его не заметил. Тролли как раз порешили изжарить гномов сразу, а съесть погодя. Это была идея Берта, и после долгих пререканий другие двое с ним согласились. «Чего хорошего жарить сейчас? Всю ночь провозимся!» — послышался чей-то голос. Берт подумал, что говорит Вильям. «Не начинай снова, здорово, Билл!» — огрызнулся он. «А то и впрямь всю ночь провозимся!» «Кто начинает?» — отозвался Вильям, думавший, что те слова произнес Берт. «Ты начинаешь! Врешь!» — возразил Вильям, и спор начался сначала. В конце концов они договорились искрошить гномов и сварить. Тролли притащили огромный черный котел и достали ножи. «Да не стоит их варить! Воды под рукой нет, а до колодца топать далеко!» — раздался голос. Берт и Вильям решили, что говорит Том. «Молчи!» — оборвали они его. «А то мы так никогда не кончим! Будешь болтать, пойдешь за водой!» «Сам молчи!» — отозвался Том, который думал, что говорил Вильям. «Кто болтает? Ты и болтаешь!» «Балда!» — сказал Вильям. «Сам балда!» — отрезал Том. И они опять заспорили еще яростнее, чем прежде. Но в конце концов пришли к соглашению сесть на каждый мешок по очереди и расплющить гномов, а сварить как-нибудь в другой раз. «На кого первого сядем?» — спросил голос. Берт подумал, что говорит Том. «Давайте сперва на последнего», — ответил Берт, которому Торин повредил глаз. «Чего ты сам с собой разговариваешь?» — сказал Том. «Хочешь на последнего? Садись на последнего! Где он тут?» «В желтых чулках!» — сказал Берт. «Ерунда! В серых!» — послышался голос, похожий на Вильямов. «Я нарочно запомнил! В желтых!» — настаивал Берт. «Точно? В желтых!» — подтвердил Вильям. «Так чего ж ты говоришь в серых?» — возмутился Берт. «Не говорил я! Это Том сказал!» «Я-то при чем?» — завопил Том. «Сам ты сказал!» «Один двоих не переспорит! Заткнись!» — скомандовал Берт. «Ты кому это говоришь?» — крикнул Вильям. «Ну, хватит!» — сказали Том и Берт вместе. «Ночь кончается! Скоро рассвет! За дело!» «Рассвет вас застанет!» «И камнем всяк встанет!» — сказал голос, похожий на голос Вильяма. Но говорил не Вильям. В эту самую минуту занялась заря, и в ветвях поднялся птичий гомон. Вильям уже ничего не мог сказать, ибо, нагнувшись к Торину, превратился в камень. А Берт и Том уставились на него и тоже окаменели. Так и стоят они по сей день. Совсем одни, разве что птицы на них садятся. Вам, может быть, известно, что тролли обязаны вовремя спрятаться под землю, чтобы рассвет их не застиг. В противном случае они превратятся в скалы, в горную породу, из которой произошли, и застынут навсегда. Именно это и случилось с Бертом, Томом и Вильямом. «Превосходно!» — проговорил Гэндальф, выступая из-за деревьев и помогая Бильбо слезть с колючего куста. И тут Бильбо все понял. Чародей Гэндальф. Вот чей голос заставил троллей пререкаться так долго, что рассвет наступил и покончил с ними. Гэндальф и Бильбо развязали мешки и выпустили гномов. Те чуть не задохнулись и были в крайне раздраженном состоянии. Еще бы! Разве приятно лежать и слушать, как тролли обсуждают, зажарить тебя, раздавить или искрошить? «Нашел время лазать по карманам!» — проворчал Бомбур. «Когда главное для нас найти огонь и пищу!» «Уж чего-чего, а этого у них тебе бы все равно не получить без боя», — сказал Гэндальф. «Но так или иначе, сейчас вы теряете время. Ясно, что у троллей должна быть выкопана где-то яма или пещера, куда они прятались от солнца. Не мешает в нее заглянуть?» Они поискали-поискали, и вскоре нашли следы каменных сапог, которые вели в лес. Они шли по этим следам вверх по склону холма, пока не дошли до запрятанной в кустах большой каменной двери, которая закрывала вход в пещеру. Но открыть ее не могли, сколько ни толкали все вместе и сколько ни пробовал Гэндальф всякие заклинания. «Может быть, это подойдет?» — спросил Бильбо, когда они совсем выбились из сил и разозлились. — Я нашел его на земле, там, где дрались тролли. И он протянул большущий ключ, который Вильяму, наверное, оказался крохотным и незаметным. Ключ, на их счастье, должно быть, выпал у Вильяма из кармана до того, как тролль обратился в камень. — Так что же ты раньше молчал? — закричали все хором. Гэндальф выхватил у Бильбо ключ и сунул его в замочную скважину. Один мощный толчок всей компанией, каменная дверь отворилась, и они вошли внутрь. На земле валялись кости, в пещере отвратительно пахло, но среди беспорядочного нагромождения всевозможных трофеев, от медных пуговиц до стоявших в углу горшков, полных до краев золотых монет, на полках и на земле путники нашли груды еды. По стенам висело много разной одежды, троллям она была явно мала и, боюсь, принадлежала их жертвам. Еще там имелись мечи, самые разные выделки, формы и длины. Два из них сразу бросились в глаза благодаря своим красивым ножнам и рукоятям, усыпанным драгоценностями. Гэндальф и Торин забрали себе эти два меча, а Бильбо взял кинжал в кожаном чехле. Для тролля этот кинжал был все равно, что маленький карманный ножичек, но хоббиту он мог служить мечом. «Сразу видно, клинки отличные», — сказал чародей, наполовину вытаскивая мечи из ножен и с любопытством разглядывая их. «Их ковали не тролли и не люди из здешних краев. И сделаны они не в наше время. Когда разберем руны, узнаем о них больше. «Уйдем поскорее отсюда, тут такой омерзительный запах!» — взмолился Фили. Они унесли горшки с монетами и ту снедь, которая выглядела съедобной, а также полный бочонок эля. Они уже были весьма не прочь позавтракать и не стали воротить нос от запасов троллей. Ведь съестного у них оставалось мало. Они подкрепились хлебом и сыром, вдоволь выпили эля и пожарили на углях копченой свинины. Затем легли спать. Как вы понимаете, после такой ночки поспать не грех. Проотдыхав почти до вечера, они привели пони, погрузили на них горшки с золотом, перевезли подальше и закопали невдалеке от тропы, шедшей вдоль реки. Они тщательно заколдовали это место и произнесли много заклинаний, рассчитывая вернуться сюда за золотом. Покончив с этим, они сели на пони и затрусили опять по дороге, ведущей на восток. «Где вы изволили пропадать, если не секрет?» — спросил Торин у Гэндальфа дорогой. «Разведывал, что впереди», — отвечал тот. «А что вас заставило вернуться так вовремя?» «Привычка оглядываться назад». «В самом деле», — пробормотал Торин, — «а нельзя ли поясней?» Я опустился вперед обследовать наш путь. Имейте в виду, дорога очень скоро станет опасной и трудной. Меня также беспокоил вопрос, где пополнить наш скудный запас провианта. Только я отъехал, как мне повстречались двое знакомых из Ривенделла. — Где это? — вмешался Бильбо. — Не прерывай, — отозвался Гэндальф. — Если нам повезет, ты туда скоро попадешь и сам все узнаешь. Как я уже сказал, я встретил двоих людей Элронда. Они мне и рассказали, что три тролля спустились с гор, обосновались в лесах неподалеку от большой дороги, распугали всех обитателей в округе и подстерегают путников. У меня сразу возникло ощущение, что там, позади, во мне нуждаются. Оглянувшись, я увидел в отдалении костер и поехал прямо на него. «Вот теперь вы все знаете». «Пожалуйста, в другой раз будьте осторожней, а то мы никуда не доберемся». «Мы вам весьма признательны», — проговорил Торин.